Молитва о том, чтобы ухаживать с любовью за болящими. Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, Агнче Божий, в земле грехи мира, пастырю добрый, положивый душу Твою за овцы Твоя, небесный врачу душ и телес наших, исцеляй всякий недуг и всякую язву в людях Твоих. Тебе преподаю, помози мне, недостойной рабе Твоей. Призри, многомилостиве, на делание и служение мое, дашь мне быть верною в мале, послужите болящим Тебе ради, носите немощи немощных, и не себе, но Тебе единому угодите во вся дни живота моего. Ты барекал еси, о сладчайший Иисусе, пониже сотвористе, единому от всех братьев моих меньших, мне сотвористе. Ей, Господи, суди мне грешной, посему глаголу Твоему, яко досподоблюся творите благую Твою волю, во отраду и утешение искушаемых, недугующих раб Твоих. Их же искупил еси честною Твоею кровью. Не спасли ми благодать Твою, попаляющую во мне страстей терния. Призвавай мне грешную на дело служения о имени Твоем. Без Тебе не можем творить и ничесо же. Посети уба нощию и искуси сердце мое. Внегда предстоять ими у возглавия болящих и низверженных. Уязви душу мою Твоею любовью, вся терпящую, и не коли же отпадающую. Тогда возмогу, Тобою укрепляемо, подвигом добрым подвязатися и веру соблюсти, даже до последнего моего издыхания. Ты бо еси источник исцелений душевных же и телесных. Христе Боже наш, и Тебе, яко спасителю человеков, и жениху душ, грядущему в полунощи, славу и благодарение и поклонение воссылаем. Ныне и присно, и во веки веков. Аминь.